Глава 14. Судьба Вселенной. Эпиграфы. Твердят, мол, сгинет мир в огне или во льду. По опыту, пожалуй, мне приятней погибать в огне. Роберт Фрост. Примечание. Перевод Степанова. Конец примечания. Игра не закончена, пока она не закончилась. Йоги Берра. Как мы уже видели, способность цивилизации на Земле или в космосе достичь уровня такого технического развития, чтобы можно было управлять силой гиперпространства, отчасти зависит от того, как цивилизация нулевого типа переживет типичные для нее катастрофы. Опасный период, первые несколько столетий после начала ядерной эпохи, когда техническое развитие цивилизации значительно опережает ее политическую и социальную зрелость, умение улаживать региональные конфликты. К тому времени, как цивилизация достигнет уровня третьего типа, у нее появится достаточно развитая планетарная социальная структура, позволяющие избежать самоуничтожения, а также технологии настолько эффективные, чтобы избежать экологических и природных катастроф, таких как ледниковый период или схлопывание Солнца. Но даже цивилизации третьего типа нелегко избежать последней катастрофы – гибели самой Вселенной. Даже самые мощные – и технически совершенные космические корабли цивилизации третьего типа не спасут ее от финальной участи Вселенной. О том, что когда-нибудь сама Вселенная погибнет, было известно ученым еще в XIX веке. Чарльз Дарвин в автобиографии писал о том, как страдал, осознав этот неоспоримый, но нагоняющий тоску факт. Если подобно мне верить, что в отдаленном будущем человек станет более совершенным, чем сейчас, невыносимо думать, что он и все разумные существа обречены на полное исчезновение после столь длительного, медленного прогресса. Примечание. Процитировано в Джон Барроу и Фрэнк Типлер. Антропный космологический принцип. John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford, Oxford University Press, 1986. Конец примечания. Математик и философ Бертран Рассел писал, что предстоящее полное вымирание человечества – причина неприходящего отчаяния. В отрывке, который, вероятно, повергает в уныние, так как ни один другой текст, написанный ученым, Рассел отмечал: «То, что человек есть продукт факторов, не предполагающих конечной цели движения, то, что его истоки, его развитие, его надежды и опасения, его пристрастия и убеждения – ничто иное, как результат случайного расположения атомов, то, что ни огонь, ни героизм, ни сила мысли или чувства не в состоянии сохранить жизнь в загробном мире, то, что все вековые труды, вся преданность, все вдохновение, все полуденное сияние человеческого гения обречены на вымирание вместе с гибнущей Солнечной системой, и весь храм достижений человека неизбежно будет погребен под обломками рухнувшей Вселенной, все это хоть и не вполне бесспорно, однако настолько предопределено, что никакая философия, отвергающая перечисленное, не имеет надежды устоять. Только опираясь на эти истины, только на прочном фундаменте неприходящего отчаяния можно возвести обитель души». Примечание. Хайнц Пейджелс. «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Heinz Pagels, Perfect Symmetry, The Search for the Beginning of Time, New York, Bantam, 1985. Конец примечания. Рассел писал эти строки в 1923 году, за несколько десятилетий до начала космических полетов. Смерть Солнечной системы владела его помыслами как категоричный вывод из законов физики. В условиях ограниченности техники и технологий того времени это депрессивное заключение казалось неизбежным. С тех пор мы достаточно узнали об эволюции звезд, чтобы понять, наше Солнце в конце концов станет красным гигантом, и Землю поглотит ядерный пожар. Вместе с тем мы разобрались в азах космических путешествий. Во времена Рассела сама мысль о больших кораблях, способных доставить человека на Луну или далекие планеты, казалась безумием. Но благодаря экспоненциальному развитию техники и технологий, перспектива гибели Солнечной системы, как мы уже видели, перестала внушать человечеству ужас. К тому времени, как наше Солнце превратится в красный гигант, человечество будет или погребено под прахом ядерной войны, или найдет себе пристанище среди звезд. Тем не менее, нетрудно распространить неприходящее отчаяние Рассела не только на гибель нашей Солнечной системы, но и на смерть всей Вселенной. В последнем случае никакой космический ковчег не спасет человечество. Вывод кажется неопровержимым. Физики предсказывают, что все разумные формы жизни, какими бы развитыми они ни были, неминуемо погибнут вместе с Вселенной. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, Вселенная будет либо продолжать расширяться вечно в направлении космического всхлипа, и в этом случае температура во Вселенной достигнет почти абсолютного нуля, либо сократиться в ходе коллапса, большого сжатия. Примечание. Космический всхлип. В дискуссии о конце света нередко обыгрываются строки Томаса Элиота из цикла «Полые люди». «Так погибнет мир. Не взрыв, а всхлип». Конец примечания. Вселенная погибнет или во льду, в кавычках, раскрывшись, или в огне, в кавычках, схлопнувшись. В любом случае цивилизация третьего типа обречена, потому что температуры окажутся близкими либо к абсолютному нулю, либо к бесконечности. Для того, чтобы выяснить, какая участь нас ждет, космологи с помощью уравнений Эйнштейна занялись вычислением общего количества материи-энергии во Вселенной. Так как материя в формуле Эйнштейна определяет степень искривления пространства-времени, нам необходимо знать среднюю плотность материи во Вселенной, чтобы определить, достаточно ли материи и энергии для того, чтобы гравитация дала обратный ход космическому расширению после изначального большого взрыва. Критический показатель средней плотности материи определяет окончательную участь Вселенной и всей разумной жизни в ней. Если средняя плотность Вселенной менее 10 в минус 29 степени грамм на сантиметр кубический, что соответствует 10 миллиграммам вещества, распространенным в объеме, равном объему Земли, тогда Вселенная будет продолжать расширяться вечно, пока не станет однообразно холодным, безжизненным пространством. Если же средняя плотность превышает эту величину, тогда материи достаточно для того, чтобы сила гравитации во Вселенной придала обратное направление большому взрыву, и Вселенная пала жертвой невообразимо высоких температур большого сжатия. В настоящее время ситуация с экспериментами сложная. Астрономам известно несколько способов определения массы галактики, а затем и массы Вселенной. Первый из них – подсчет звезд в галактике и умножение полученного числа на среднюю массу каждой звезды. Вычисления, проведенные таким трудоемким способом, показывают, что средняя плотность меньше критической величины и что Вселенная будет расширяться вечно. Проблема этих вычислений заключается в том, что в них не учитывается материя, которая не светится. Например, пылевые облака, черные дыры, холодные звезды-карлики. Есть и второй способ выполнения вычислений, на этот раз с применением законов Ньютона. Вычисляя время, которое требуется звездам для перемещения по галактике, астрономы используют законы Ньютона для определения общей массы галактики. Точно так же сам Ньютон определил массу Луны и Земли через время, которое требуется Луне для прохождения по орбите вокруг Земли. Проблему представляет несоответствие этих способов вычислений. Астрономам известно, что до 90% массы галактики имеет форму скрытой, невыявляемой, недостающей массы в кавычках или темного вещества в кавычках, которое не светится, но имеет вес. Даже если включить в расчеты приблизительную величину для несветящегося межзвездного газа, законы Ньютона предполагают, что галактика намного тяжелее, чем представляется согласно вычислениям по количеству звезд. Пока астрономы не решат проблему недостающей массы в кавычках или темного вещества в кавычках, мы не в состоянии ответить на вопрос, будет ли Вселенная сокращаться, превратиться в пылающий шар и схлопнется, или же она будет расширяться вечно. Энтропийная смерть. Предположим на минуту, что средняя плотность Вселенной меньше критической величины. Поскольку содержание материи-энергии определяет искривленность пространства-времени, мы обнаруживаем, что материи-энергии недостаточно, чтобы сделать обратимым коллапс Вселенной. В таком случае Вселенная будет беспрепятственно расширяться, пока температура в ней не достигнет почти абсолютного нуля. При этом возрастает энтропия, которая измеряет степень хаоса или беспорядка во Вселенной. В конце концов, Вселенную ждет энтропийная смерть. Английский физик и астроном сэр Джеймс Джинс еще на рубеже нынешнего века писал об окончательной гибели Вселенной, называя это явление «тепловая смерть». Второй закон термодинамики предполагает, что конец у Вселенной может быть только один – тепловая смерть при температурах настолько низких, что жизнь при них невозможна. Примечание. Хайнц Пейджелс. Идеальная симметрия. Поиски начала времен. Страница 234. Конец примечания. Для того, чтобы понять, как происходит энтропийная смерть, важно знать три закона термодинамики, которые управляют всеми химическими и ядерными процессами на Земле и звездах. Британский ученый и писатель Чарльз Сноу нашел оригинальный способ запоминания этих трех законов. Первое. Нельзя победить, то есть нельзя получить что-то без ничего. Так материя и энергия сохраняются. Второе. Нельзя сыграть в ничью. Нельзя вернуться в прежнее энергетическое состояние, поскольку беспорядок, энтропия, всегда нарастают. Третье. Нельзя выйти из игры, потому что абсолютный нуль недостижим. Для смерти Вселенной наиболее важен второй закон, который гласит, что любой процесс дает прирост количества беспорядка, энтропии, во Вселенной. В сущности, второй закон термодинамики – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Представьте себе, как добавляете сливки в чашку с кофе. Порядок – кофе и сливки в отдельной посуде – естественным образом сменяется беспорядком – произвольно смешанные сливки и кофе. Но процесс обратной энтропии, восстановление порядка из хаоса, чрезвычайно сложен. Разделить смешанные жидкости и поместить их в разную посуду невозможно без сложных химических преобразований. Точно так же горящая сигарета наполняет дымом пустую комнату и увеличивает в этой комнате энтропию. Порядок, табак и бумага, снова превращается в беспорядок, дым и пепел. Процесс обратной энтропии, то есть втягивание дыма в сигарету и превращение пепла в табак, невозможен даже в самой лучшей химической лаборатории планеты. Аналогично, всем известно, что разрушать проще, чем строить. Строительство дома может занять целый год, а огню хватает 1-2 часов, чтобы разрушить его. Понадобилось почти 5000 лет, чтобы преобразить кочующие группы охотников в великую цивилизацию ацтеков, которая процветала в Мексике и Центральной Америке и возводила величественные памятники своим богам. Но Кортесу и конкистадорам понадобилось всего несколько месяцев, чтобы разделаться с цивилизацией ацтеков. Энтропия неуклонно растет как на звездах, так и на нашей планете. В конечном итоге это означает, что звезды исчерпают запасы своего ядерного топлива и угаснут, превратившись в мертвые массы ядерного вещества. Звезды одна за другой перестанут мерцать. Вселенная потемнеет. Благодаря своим знаниям об эволюции звезд, мы можем нарисовать довольно мрачную картину смерти Вселенной. Все звезды станут черными дырами, нейтронными звездами или холодными белыми карликами, в зависимости от их массы. И это произойдет в пределах 10 в 24 степени лет после того, как их ядерные топки погаснут. Энтропия будет нарастать по мере скольжения звезд вниз, по кривой энергии связи до тех пор, пока ядерное топливо не истощится окончательно. В пределах 10 в 32 степени лет все протоны и нейтроны во Вселенной наверняка распадутся. Согласно теориям Великого Объединения, протоны и нейтроны нестабильны при больших промежутках времени. Это означает, что в конце концов вся материя, известная нам, в том числе Земля и Солнечная система, распадется на мелкие частицы, электроны и нейтрино. Таким образом, разумные существа ждет малоприятная перспектива. Протоны и нейтроны в их организме распадутся. Организм разумных существ уже не будет состоять из привычных 100 химических элементов, нестабильных на протяжении длительного времени. Разумной жизни придется найти способ создавать себе новые тела из энергии, электронов и нейтрино. По прошествии невероятного множества лет, 10 в сотой степени, Google, температура во Вселенной почти достигнет абсолютного нуля. Разумная жизнь в этом мрачном будущем столкнется с перспективой вымирания. Не сумев подобраться ближе к звездам, представители разумной жизни замерзнут насмерть. Но даже в пустынной, холодной Вселенной, при температурах, близких к абсолютному нулю, останется еще один последний источник энергии – черные дыры. Согласно космологу Стивену Хокингу, черные дыры не сплошь черные. На протяжении длительного времени энергия постепенно вытекает из них в космос. В отдаленном будущем черные дыры могут стать спасителями человечества, так как они излучают энергию, испаряясь. Разумная жизнь неизбежно будет скапливаться вблизи черных дыр и получать от них энергию, чтобы приводить в действие машины. Как мерзнущие бездомные жмутся к угасающему костру, так и разумные цивилизации сократятся до жалких и убогих поселений возле черной дыры. Примечание. Астрономы Джон Барроу из Университета Суссекса в Англии и Джозеф Силк из Калифорнийского университета в Беркли усматривают в этом мрачном сценарии надежду. Они пишут: если жизнь в любой форме и виде переживет этот решающий экологический кризис, значит Вселенная удовлетворяет определенным базовым требованиям, основополагающая предпосылка для выживания интеллекта, источник энергии. Анизотропии космического расширения, испарение черных дыр, остаточные явные сингулярности – для жизни все они являются спасательными средствами того или иного рода. Бесконечное количество информации, потенциально доступно в открытой Вселенной, и усвоение этой информации – главная цель любого стремящегося выжить нематериального интеллекта. Левая рука сотворения. The Left Hand of Creation. New York, Basic Books, 1983. Конец примечания. Но что же, спросите вы, будет дальше, по прошествии 10 в сотой степени лет, когда запасы энергии испаряющихся черных дыр иссякнут? Астрономы Джон Барроу из Университета Суссекса и Джозеф Силк из Калифорнийского университета в Беркли предупреждают, что имеющиеся у нас на сегодняшний момент знания не дают ответа на такой вопрос. В таком временном масштабе квантовая теория, к примеру, оставляет открытым вопрос о возможности туннелирования нашей Вселенной в другую Вселенную. Вероятность событий такого рода исключительно мала. Их понадобится ждать на протяжении периода, превышающего продолжительность жизни нашей нынешней Вселенной. Так что нам незачем беспокоиться о том, что реальность коллапсирует при нашей жизни, а вместе с этим коллапсом появится и новый свод физических законов. Но если речь идет о промежутке продолжительностью 10 в сотой степени лет, тогда даже такие редкие космические квантовые события не следует сбрасывать со счетов. Барроу и Силк добавляют, где есть квантовая теория, там есть и надежда. Мы не можем быть абсолютно уверенными в том, что тепловая смерть, в кавычках, неизбежна, так как не можем с полной определенностью предсказать будущее квантово-механической Вселенной, ибо в бесконечном квантовом будущем все, что может произойти, в конце концов произойдет. Примечание. Левая рука сотворения. The Left Hand of Creation. New York Basic Books. 1983. Конец примечания.